Когда в космос запускают спутник, только ребенок может не догадываться, что за этим стоят умы ученых. Но разумные взрослые знают, что именно они управляют им с Земли. Также и неразумным людям ничего не известно о Творце, его вечной обители, находящейся в духовном мире, далеко за пределами нашего видения. Но духовное небо и духовные планеты, превосходящие по своим размерам и числу планеты материального неба, действительно существуют. Из Бхагавад-гиты мы узнаем, что материальная вселенная составляет лишь часть, одну четверть всего творения. Шримад Бхагаватам и другие ведические писания содержат много подобных сведений. Если в результате взаимодействия определенных физических и химических соединений в лаборатории можно получить живую энергию, почему же хвастливые ученые-материалисты не могут создать жизнь? Они должны понять, что духовная сила отлична от материи, и ее невозможно получить никакими материальными способами. Сейчас русские и американцы, безусловно, достигли больших успехов во многих отраслях науки и техники, но они по-прежнему невежественны в духовной науке. Чтобы создать совершенное и прогрессивное человеческое общество, они должны учиться у высшего разума. Русским неизвестно, что лучше всего философия социализма изложена в Шримад-Бхагаватам. Бхагаватам учат, что все богатства, природные ресурсы, сельскохозяйственные, рудные и так далее, производятся Верховным Создателем, и каждое живое существо имеет право на свою долю этого богатства. Далее там указывается, что человек должен иметь в своем распоряжении только то, что необходимо ему для поддержания тела. Тот же, кто пожелает большего или возьмет сверх своей доли, подлежит наказанию. Там сказано также, что с животными нужно обращаться, как со своими детьми. Мы убеждены, что ни один из народов, живущих на Земле, не сможет так же совершенно, как Шримад Бхагаватам, описать социализм. Относится не только к людям, но и ко всему живому, как к братьям и детям, может только тот, кто имеет полное представление о Творце и об истинной природе живых существ. Бессмертие, которого так жаждут люди, можно достичь только в духовном мире. Как говорилось в начале этого очерка, стремление к вечной жизни – признак дремлющей в человеке духовной жизни. И целью человеческой цивилизации должно быть достижение бессмертия. Каждый может перенестись в духовное царство с помощью описанного здесь метода бхакти-йоги. Это великая наука, и Индия дала миру много строго научных произведений, помогающих понять, в чем заключается совершенство жизни. Бхакти-йога – это вечная религия человека. В век, когда материалистическая наука играет главенствующую роль в обществе, отодвинув на задний план все остальное, в том числе и догматы религии, было бы очень полезно взглянуть на принципы этой вечной религии глазами современного ученого. Даже доктор Радхакришнан на Всемирном конгрессе религий признал, что современное общество не воспримет религию, пока она не будет признана наукой. В свою очередь мы рады сообщить тем, кто ищет истину, что бхакти-йога – это вечная религия всего мира, предназначенная для всех живых существ, связанных с Верховным Господом вечными узами. По определению Шрипады Рамануджа-ачарьи, санатана, вечное, это то, что не имеет ни начала, ни конца. Говоря о санатанадхарме, вечной религии, мы исходим из этого определения. То, что не имеет начала и конца, в корне противоположно любым проявлениям сектантства с его ограниченностью. Современная наука позволит увидеть в санатанадхарме основное занятие всех людей в мире, более того, всех живых существ во Вселенной. Невечная, не санатана, религия может иметь начало в истории человечества, но вы не сможете обнаружить истоков санатанадхармы, так как она вечно сопутствует живым существам. Когда человек заявляет, что принадлежит к какой-то определенной религии, индуизму, исламу, христианству, буддизму или какой-либо другой секте, и ссылается на конкретное время и обстоятельства своего рождения, то то все эти определения называются асанатанадхармой, не санатанадхармой. Индус может перейти в ислам, а мусульманин в индуизм, или христианство и так далее. Но при любых обстоятельствах неизменно одно – он всегда служит другим. И индус, и мусульманин, и буддист, и христианин всегда кому-то служат. Принадлежность к определенной вере не является санатанадхармой. Санатанадхарма – вечный спутник живого существа, то, что объединяет все религии. Санатанадхарма – это служение. В Бхагавадгите неоднократно дается объяснение понятия санатана. Попробуем понять смысл выражения санатанадхарма, прибегнув к ее авторитету. Слово «санатанам» встречается в 10 стихе 7 главы, где Господь говорит, что Он – вечный изначальный источник всего сущего, и потому Он – санатанам. Упанишады определяют изначальный источник всего сущего как полное, законченное целое. Все, что проистекает из него, также наделено полнотой. Но несмотря на то, что из полного первоисточника исходит множество полноценных частей, сам он не убывает ни в качественном, ни в количественном отношении. Это объясняется неизменной природой санатаны. Все, что меняется под воздействием времени и обстоятельств, не санатана. Таким образом, все, что меняет свою форму или свойства, не может считаться санатаной. В качестве материального примера рассмотрим такой объект, как Солнце. Оно излучает свой свет в течение многих миллионов лет. Но несмотря на то, что это материальный объект, его форма и лучи не претерпели изменений. А строение и свойства того, что никогда не было сотворено, тем более должны быть неизменными, даже взирая на то, что он источник, порождающий все сущее. Господь объявляет себя Творцом всех живых существ. Он провозглашает, что все живые существа, кем бы они ни были, его неотъемлемые частицы. Следовательно, Бхагавадгита предназначена для всех живых существ. В Гите содержатся сведения об этой санатана, вечной, природе Верховного Господа, а также рассказывается о его обители, находящейся далеко за пределами материального неба, и о санатана, в скобках вечной, природе живых существ. В Бхагавадгите Господь Кришна также говорит о том, что этот материальный мир полон страданий, которые приходят к нам в форме рождения, старости, болезни и смерти. Они есть даже на высочайшей планете материальной вселенной – Брахмалоке. Только в его обители нет никаких страданий. Там не нужен свет солнца, луны или огня. Планеты там освещаются собственным светом, а жизнь на них вечна и исполнена знаний и блаженства.